Надежды частично оправдались, изучение ускорилось почти в 5 раз и понемногу возрастало с проходящими годами. Ко времени окончания освоения справочника Шэнь Юэ успел совершить еще 3 прорыва, становясь бессмертным 8-го уровня, в шаге от его пика и перехода в ранг местного божества. И это при том, что в местном так называемом верховном мире сильнейшие представители застряли на 4-м уровне. Вот что дает совмещение удаленного сканирования предков бессмертных, использование методик из строения системы и кучи полезнейших знаний от сущности. Именно так, с большой буквы. Слишком уж много он получил от этого существа практически за даром, и лишь сейчас начал по-настоящему осознавать ценность всего полученного. Когда сравнил свой прогресс с копошением местных экспертов на 1-м уровне, почти без шанса на продвижение в ближайшие миллионы лет, и тем больше у него сжималась попа в ожидании расплаты за такую халяву. К черту, все равно сейчас ничего изменить не смогу. В очередной раз проверив систему, он сразу же закрыл окошко. Слишком много циферок было в обозначении размера его чакр, да он и сам чувствовал, что становится в некотором роде жирным. Хотя размер его души все равно очень сильно уступает энергетическим габаритам его тела Шэнь Юэ. Если, конечно, можно говорить о физических размерах у таких многомерных энергетических конструкций. Есть вариант перехода чакр на более высокий уровень, с уменьшением их объема. Но эта возможность заблокирована системой, оставляя только возможность роста вширь. Блок тот же самый, который запрещает рост резерва тела. Стоит покинуть этот мир и подтвердить завершение задания, запрет спадет. Только не хотел парень так быстро возвращаться, он ведь только быт нормальный наладил и избавился от ближайшей проблемы в виде мудреца императора и возможного гнева его начальства. Хотя какая проблема, сейчас ему достаточно появиться в мире бессмертных и раскрыть свою ауру на полную, вся так называемая родня Юянь даже дышать не сможет без его позволения. Нет, лично туда не полезу минимум пока не освоюсь с текущей силушкой, да и тогда не пойду без особого повода. Не стоят эти смертники того, они и сами ко мне прибегут, достаточно будет послать им весточку, что муж их дражайшей сестрички готовит армию для ее мести. А если не сработает, то всегда можно послать за ними клонов, хм, клонов. Только тут то зоркий индеец заметил, что отлично ощущает каждого клона как полноценное тело, и даже тех клонов, которых оставил за пределами данжа, пускай те и не могли шевелиться без передачи им дополнительной энергии, для их смещения во временной плоскости. Хм, нет, даже энергию передавать не нужно, достаточно просто перенастроить это силовое поле вот так. Следующие несколько месяцев он так и не выходил из данжа, продолжая экспериментировать с другими своими телами и пытаясь разобраться, почему у него вдруг получилось войти в это так называемое состояние вездесущности, когда каждое созданное тело ощущается полноценно им самим, а не просто дополнительной конечностью, и разобрался. Как оказалось, он не зря решил поднять свою способность эмблема и прокачивать наравне с прочими навыками, пуская и подтягивая ее в последнюю очередь. Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 316 из 316. Чакры: предел ускоренного роста 33 000000. Прана: дух воля Псимона, уровень 1, 902 376 022. Контроль, уровень 16, 1 571 016 227. Анализ, уровень 25, 35 202 717. Телосложение, иммунитет, уровень 28, 52%. Регенерация, уровень 28, 26%. Усиление, уровень 29, 0%. Способности: восприятие, уровень 28, 7%. Эмблема, уровень 28, 2%. Именно в этой плюшке от сущности при поднятии навыка до 25 уровня стала доступна эта самая функция. И когда тело Ярослава освоилось с ней, тело Шэнь Юэ инстинктивно повторило процесс. Хотя теперь даже сложно говорить об отдельных телах, сейчас только ограничения системы мешают начать им изменяться под единый стандарт, выбирая лучшие из их обоих. Мда, вот так и разрешилась моя дилемма, как нужно будет проводить слияние тел после окончания квеста. Что же, так даже лучше. С параметром накопленной телизмы он попрощался сразу же, как только достиг 25 уровня во всех параметрах телосложения. Теперь его резерв стал активным запасом личной телизмы, а все излишки собирались в домене автоматически. Жаль, он пока не мог опробовать его тело Ярослава в деле. Окружающая его пустота с той же индифферентностью игнорировала что низкоуровневую энергию, что его текущую силушку. Разве что та чуть медленнее рассасывалась из окружения, но все так же растворяясь без следа. Больше задерживаться в данже он не стал, вернувшись во внешний мир. Первым же делом он переместился к ранее терраформированной планете, для проверки своих текущих сил. Просто освободив свою ауру от сокрытия, точнее развернув ее из свернутого состояния и сместив в материальную плоскость, он накрыл сферу вокруг себя с радиусом в 40 тысяч километров, расширив ее сразу во все стороны на возможный максимум, не приносящий вреда, получил чуть больше 300 тысяч километров охвата. Все-таки он не изучал никаких дополнительных техник для увеличения размера ауры. Маловато, до Луны бы не дотянул, стоя на Земле, если не фокусировать ее в одну сторону, проделав озвученное, получил щупальца чуть более миллиона километров длины, до Солнца тоже не достал бы, без искривления пространства или использования других уловок. Ну и ладно, эксперимент номер два. Он вернул ауру в нормальное состояние и принялся с ее помощью переносить планету в свой домен, без заготовленных заранее формаций переноса. И это удалось ему без особых сложностей. И не просто без сложностей, а даже довольно-таки легко. При этом если бы он попытался поднять планету напрямую с помощью своего телекинеза, то слегка надорвался бы и получил легкое истощение, хоть и смог бы проделать желаемое. Но вот благодаря использованию высокоуровневой энергии в ауре и манипуляции с пространством, процедура прошла так же просто, как для обычного человека нагнуться и поднять с пола гантельку на 8 кило, чтобы переложить ее в положенное место. От такого результата парень расплылся в довольной улыбке. Только на улыбке это не закончилось. Постепенно улыбка переросла в хохот, а потом и в неистовое ржание, распространяющееся гравитационными волнами по округе. Выплеснув эмоции в таком несдерживаемом смехе, Шэнь Юэ взялся проводить последнюю проверку своих сил на сегодня. Он щедро зачерпнул энергии из глубин астрала и принялся творить. Постепенно на месте исчезнувшей планеты начало формироваться новое, начиная с ядра, формируя последующие слои и под конец создавая атмосферу. Попутно он размышлял о сути его телекинеза и о его разных вариациях из разных миров. По сути так, чтобы чистого телекинеза он не встречал ни разу. Каждое воздействие с таким названием имело в своей основе свое воздействие. Либо манипуляция электромагнитным полем, либо гравитационным, либо управление силовыми полями, воздействующими на сильное и слабое ядерные взаимодействия. Даже казалось бы загадочный магический телекинез и почти неощутимый псионический работали на тех же принципах, хотя и со своими нюансами. В общем, без разницы на чем ездит трактор, бензине, электричестве или водороде, от этого он не перестанет быть трактором. Так вот почему мой телекинез сравнительно слаб для моей текущей силушки. И столько сил жрет с таким ничтожным КПД. Шэнь Юэ ведь совершенно забыл, что его исходником была так называемая власть правителя, и без того довольно затратная способность, пускай и довольно универсальная. А потом он начал включать в нее еще более широкий спектр воздействия, чтобы навык не имел слепого пятна в воздействии, работая даже на иммунных к определенным атакам существах. Например, если тварюшка имеет иммунитет к магии, магический телекинез для такой, что для гуся брызги воды, а то и слабее, его же сработает за счет иных типов воздействий. Та же ситуация с многими материалами, тот же электромагнетизм практически бесполезен, если цель не магнетик. Но вот если цель простая материя, без наличия необычных свойств, вроде инертности к гравитационным воздействиям, то можно обойтись и не таким всеобъемлющим воздействием. А сейчас у него сложилось впечатление, будто он использует лучший костюм химической защиты для того, чтобы помыть кружку после чая. Так, этим вопросом займется очередной клон. Не успел он договорить, как новое тело было создано и отправлено в домен, проводить полное тестирование всех известных телекинезов, а я закончу с материализацией. На все про все у него ушло примерно 2 часа. Недовольно скривившись, Шэнь Юэ отправился подменять вторую терраформированную планету. Теперь он не копировал перемещенный мир, а наполнял структурированной силой образ планеты из инфосферы, до его первого визита к ней. Методика себя оправдала, хватило всего 20 минут для окончания. Проверив иные подходы создания готовых планет еще 3 раза, он вернулся домой, делиться своим довольством с семьей. Да настолько перестарался, что через недельку Чуми Лин ходила с искоркой новой жизни в животике, на что Шиджи попеняла своего сына в чурбаноголовости, раз так долго тянул. Шэнь Юэ и сам понимал, что при их разнице в силе просто незачем быть настороже против девушки, тем более что та ничего плохого ему не сделала в текущей временной линии, да и в других просто защищала свой дом от мутного типа. Но его упрямство не позволяло просто так расслабиться, особенно когда он видел другие варианты возможных событий. Но, как говорится, время лечит. Даже такие упрямые бараны, как Шэнь Юэ, за сотни лет в данжах отходят, если, конечно, не будут лелеять свою обиду как любимого ребенка. Всякие чудики в мире встречаются, да, а тут почти две сотни прошло, 30 из которых он провел в сознании, да еще и давнее желание по материализации планеты исполнил, наполнившись довольством по самые уши. Вот на волне хорошего настроения все старые обиды послал лесом. На металлической площадке размером с небольшой городок, висящий в пустоте космоса, была изображена сложная конструкция, издали напоминающая электрическую схему, только вместо полупроводников, транзисторов и прочих знакомых жителям Земли компонентов, там присутствовали самые разные кристаллические и органические конструкции, соединенные между собою дорожками из ценнейших металлов драконьих руин и мира бессмертных. В центре всей этой конструкции сидел Шэнь Юэ, дожидаясь проверки всех систем и начала очередного эксперимента. Попытка номер 17, начать. Про себя же он добавил, что если и в этот раз потерпит неудачу, забросит это гиблое дело, пытаться обмануть систему и повысить уровень хоть одной из его чакр хотя бы на единичку. Технология была уже полностью отработана на добровольцах и не только, но в его случае ничего не могло помочь, система просто возвращала все к исходному состоянию, иногда даже не дожидаясь окончания очередного эксперимента. Как итог, он терял часть развития, но ничего не получал взамен. Выходило такое себе наказание за попытку обхода ограничения. То же самое произошло и в этот раз. Примерно на двух третях операций происходящие процессы просто застопорились, не имея возможности продвинуться дальше. Насильное продолжение тоже не помогло, только сожгло часть праны, которую готовящийся уже не совсем символьный массив успел преобразовать. Млять, в данж, на восстановление. Исчезнув на секунду, Шэнь Юэ вернулся полностью целым, без малейшего следа произошедшего ранее кровоизлияния из покореженного тела. Ясно, халтурка не прокатит, а новых идей не имею, как обойти эту чертову защиту. Ну и ладно, и без этого есть чем заняться. Пребывая в расстроенных чувствах, он мигом нашел, на ком бы согнать свое раздражение. Семейка Юя не так слишком долго живет без должного наказания, как и основное тело мудреца императора. Вот на их владениях Шэнь Юэ и решил проверить, насколько он хорошо изучил возможности системы, а конкретно ее способность удаленно воровать энергию, как он это проделывал, воруя залежи телизмы у разных божественных сущностей или черпая ее из глубин астрала. Настроившись через инфосферу на связь с миром бессмертных, он переключился на выбранных жертв. Уже через них самих отследил их бассейны бессмертной ци, мигом те опустошив под ноль, выпивая будто сок через соломинку. Не удовлетворившись, принялся ставить метки на все их сокровища через ту же инфосеть и сразу же их призывать к себе в домен. Но и этого было ему мало. Шэнь Юэ принялся сканировать их пространственные артефакты, выслеживая координаты их хранилищ. Пару минут и те тоже оказались пустыми. Заодно наложил на каждого по скрытой формации, откачивающей энергию из их резервов и формирующей кристаллы бессмертной ци. Удовлетворившись проделанной пакостью, он отправился домой, поднимать настроение обнимашками со своим гаремом. Уж себе-то он не врал, даже две девушки можно назвать гаремом, а тут жена, наложница и парочка личных служанок, тоже перешедших в наложницы, но не оставивших своих обязанностей. Как близняшки отвечали Юянь, чтобы к их мастеру не подкатывали левые прохиндеи женского пола, и текущего набора достаточно. На следующий день Шэнь Юэ повторил процедуру грабежа добра у родственников Юянь, проигнорировав всю их настороженность и поднятую защиту, и через день, и день спустя, попутно извлекал готовые камушки бессмертной ци, сформированные из их резервов. 3 месяца в их мире царил форменный бедлам. Верхушка их правительства землю рыла в поисках пропаж, под все более громкие ругательства братьев и дядюшек Юянь. Вот только долго бы поднятая суматоха не продлилась, из-за постоянной откачки энергии, потерявшие в силе практики просто не имели прежних сил, чтобы поддерживать свое господство. Но прежде чем ситуация с их ослаблением стала бы сильно заметна возможным конкурентам, те сделали ход конем. В наглую обвинили в этом Юянь, которая якобы начала им мстить. И они решили распечатать мир драконьих руин, где она предположительно пребывала. Шэнь Юэ как ни искал, не смог найти ни одной причины, как они так точно угадали. Буквально ткнули пальцем в небо и угадали. Ну почти. Юянь хоть и наблюдала вместе со своим мужем это интересное реалити-шоу, но своей ручки к происходящему дурдому не прикладывала. Решив, что хватит уже игр, он попросту аннигилировал оригинальное тело зверя, играющего своими клонами роль мудреца императора. Оставил только его череп, как и обещал своей жене. После этого насильно выдернул к Юянь всю провинившуюся перед ней семейку, запечатав их силы. Он ожидал, что девушка засомневается, решая, как наказать нерадивых родственников, но она просто смахнула их головы, а души отправила в местное посмертное царство, надоение телизмы. Жестко, но правильно. Нечего сопли разжевывать, раз уж эти куски мяса пытались ее уничтожить. Шэнь Юэ тут же притянул Юянь к себе, принявшись поглаживать ее спинку, попу и прочие интересные места. Уж слишком ему понравилась такая решительность его женушки. Ко времени приближения ожидаемой неприятности для мира Линлун, Шэнь Юэ поднялся на пик 9 уровня бессмертных, или достигнув 24 уровня в качестве энергии по меркам системы. И чем ближе подходило означенное событие, тем больше он был уверен, что это проделки Нили. Даже если не того, который пытался попасть в его мир, это не столь важно. Важно то, что это выходит примерно то же время, когда этот древний дед должен был вселиться в свое молодое тело, согласно канонической истории. В последние дни до ожидаемого события нервы его были на пределе, а потому парень решил забить болт на прежнее желание подождать до последнего момента, чтобы лучше рассмотреть происходящую чертовщину. Он быстренько упаковал планету в свой домен, отправился в драконьи руины и упаковал их тоже. После чего на всей скорости отправился собирать посещенные ранее планеты, терять которые было жалко. Лишь когда в этой галактике почти не осталось его следов, его чуйка слегка успокоилась. Последовав своей догадке, он материализовал на месте мира Линлун его расколотую копию с кучей его обломков, пуская и безразумной живности на нем. Чуйка стала сигналить еще немного тише. «Эх, и чего я раньше не спрятал драконьи руины и не материализовал их копию? Сейчас уже хрен успею. Хм, надо прикинуть циферки. Для этого подвига ему нужно прокачаться еще на парочку уровней, но теперь не получится так свободно отсидеться в данже для этого. Копье отделять от себя нет смысла, так как оно является его главным источником энергии, а вся его семья находится внутри. И даже если замедлить в нем время, а для себя ускорить, разница будет не на уровне данжей, да и это будет жрать приличный процент генерируемой силы. А чего я собственно парюсь? Поживу несколько десятилетий в Светозаре, без долгих отлучек, за это время детишки вырастут. Заодно изнутри настрою работу домена. Задумок тьма тьмущая, а я все перекладываю их либо на клонов, либо откладываю на потом. Так что будет сейчас такое себе групповое погружение в данж, сразу целой планетой, а точнее даже тысячами из них, и пусть вся вселенная подождет. Глава 27. Не прошло и нескольких месяцев пребывания в данже всей планеты, как на аудиенцию к Шэнь Юэ напросилась Сианинэр. Он помнил свой должок перед ее дедушкой за добровольно переданную страничку, а потому согласился взять себе ученицу. Первым делом он расспросил подробности, почему она вдруг решилась к нему прийти, тогда как ранее спокойно училась в академии. Не то чтобы он был против помощи подружке Нили из канона, но видя перед собой эту девушку, он невольно раздражался, вспоминая этого проблемного типа. «Я надеялась получить доступ к вратам испытаний с ускоренным течением времени, но некоторое время назад они перестали работать и неизвестно, когда их вернут в норму. Ну да, а чего ты ожидала, походов в данж, находясь в другом данже? Но этого я тебе не скажу, эта информация только для семьи. И зачем же тебе нужны были эти локации? Спешишь куда-то?» Видя, что девушка мнется, не решаясь отвечать, Шэнь Юэ продолжил. «Уже сам посмотрел, твоя семейка не меняется, напролом катится по рельсам канона. Старики решили выгодно продать свое молодое поколение за привилегии, и ты решила поскорее прокачаться самой, чтобы вломить своему муженьку по самое не балуй. Посмотрим, кого там тебе в мужья наготовили». Он демонстративно сформировал иллюзорный массив, показавший в реальном времени довольно крупного Борова лет 30 с виду из одной получившей известность семейки. Ранее они едва ли считались аристократами, находясь в не особо лучшей ситуации, чем семья Нили. Вот только среди их людей нашлись смышленые ребята, быстренько присоединились к бастиону, накопили добра при выполнении миссии и вложились в развитие себя и своих людей, они спустили все добро в пару-тройку человек из главной ветви семьи, после чего принялись зарабатывать еще больше, прокачивать свою семью и нанимать новых людей извне. Показываемый Боров оказался вполне себе приличным человеком, никого зазря не грабил, не насиловал, только с внешностью ему не особо повезло. Мужик выглядит лет на 7-10 старше реального возраста, так еще и нет ни грамма привычной утонченности практика. А тратиться на перестройку плоти он не пожелал, решив вложиться в свое развитие. Вот и находится сейчас на пике ранга небесной звезды, заработанной своим честным трудом. Сейчас копит ресурсы для очередного прорыва, не волнуясь о внешности. Все равно в ранге боевого предка каждый может перестроить свою плоть как пожелает, даже без использования специальных техник. Об этом всем Шэнь Юэ и поведал покрасневшей девушке, которая заочно определила мужика в лютое зло. При том, что тот хоть и слышал о том, что ему подбирают невесту, но не особо интересовался этим. Сводничеством занимались его старейшины, желая наградить отличившегося парня. «Ученица, я не агитирую тебя бежать к нему в объятия и становиться любящей женой. Я просто говорю, что не стоит так неистово ненавидеть незнакомого тебе человека, который и не подозревает о твоем существовании. Я не... Прежде чем ты начнешь мне врать прямо в лицо, уточню. Я вижу твою душу. Я вижу каждую мысль, которая проскакивает в твоей маленькой головке. И разговариваю с тобою вслух только потому, что так принято в обществе. В ином случае просто отправлял бы в твое сознание развернутые ответы на возникающие в твоей голове вопросы. Да, я вижу все твое тело, и эту родинку, и это тоже. Да, тоже. Нет, запах не чувствую, изолирую себя барьером. Нет, ты не воняешь, это базовое свойство моей пассивной защиты, не пропускает ничего постороннего без прямой команды на обратное. Нет, не прекращу, так как это то же самое, что для тебя закрыть глаза тряпкой, залить уши воском и лишить возможности ощущать силу души. Подождав, пока новоявленная ученица успокоится, Шэнь Юэ расплылся в улыбке, придумав, как еще подразнить эту добровольную жертву. Вот только увидев хищную ухмылку своего новоявленного мастера, Сианин Эр попросту отключилась от избытка впечатлений, и уже не увидела, как в помещение зашли Юян и Чумилин, принявшись распекать парня за издевательство над ребенком. Вот и выполнен обязательный квест каждого попаданца в мир сказания о демонах и богах. Обе главные подружки Нили теперь мои ученицы. Вскоре после появления первой девчонки, ко мне заявилась и мамочка Ецзы Юнь, Еюэ, напирала на то, что раз отказался от помолвки, то хоть в ученицы обязан взять, да и негоже подружек разлучать. По сути же она хотела пристроить свою малышку к верхушке власти в лице Шэнь Юэ, а тот не слишком-то и отнекивался. Миленьких учениц всяко приятнее учить, чем дрессировать с палкой вонючих мальчишек, да и на таких милах рука не поднимается ставить эксперименты. Вот с парнями бы наверняка не удержался и проверил несколько новеньких методик. Во многих экспериментах добровольное согласие дает куда лучший результат, чем попытка неудачных жертв сбежать с операционного стола. Первыми подарками для девушек Шэнь Юэ сделал парочку амулетов, с заточенными внутри них модифицированными корнями божеств. Это особые искусственные организмы в форме червей, живущие в больших количествах в драконьих руинах и прочих подобных больших мирах. Эти генно-модифицированные зверушки – это такой себе подарок от древних практиков, служат для ускорения развития низших миров и постепенного их поднятия до уровня миров бессмертных. Создавались, чтобы имитировать так называемые бассейны бессмертной ци, в которой собирается и концентрируется такая полезнейшая штука. Так вот, эти корни божеств зарываются глубоко под землю, впитывают окружающую мировую энергию, уплотняя вокруг себя породу на протяжении сотен и тысяч лет. Постепенно они начинают впитывать не только окружающую энергию, но и подключаются к астралу, переваривая более агрессивную силу из него, а укрепленная окружающая порода служит дополнительным стабилизатором для нее. Постепенно получившаяся укрепленная скала становится неподвластной гравитации, за счет слишком сильного подключения к астралу, постепенно взлетая в воздух. Так и образуются летающие острова. Вот только и простой кварц не лучший материал для накопления силушки, а потому со временем он достигает предела в уплотнении и наполнении энергией. Достигая его, камушки меняют свою структуру на так называемые духовные камни, ценный энергетический ресурс для практиков. В зависимости от того, насколько близко кристалл кварца подобрался к пределу насыщения перед спонтанным началом перестройки, получаются духовные камни разного качества. Спусковым крючком для начала перестройки может служить довольно много факторов, от всплеска какой-нибудь случайной энергии, даже обычного электромагнитного излучения, до вкраплений других материалов в земной породе, которые выступают в роли катализатора преждевременного превращения обычного кварца в духовные камни. Шэнь Юэ же слегка модифицировал этих червячков, заключил в свернутое пространство амулетов и подарил своим ученицам. Честно говоря, ему было влом подбирать для девушек подходящие ресурсы на каждый этап развития, а потому он сделал такой ход конем. Как итог, до достижения минимум Дао Дракона девушкам не понадобится почти никакие дополнительные стимуляторы, слишком хороши оказались модифицированные корни божеств. Покажи такие в прежних драконьих руинах, за них запросто могла начаться война между сильнейшими силами. Обучая своих юных учениц, Шэнь Юэ и сам заново прошелся по основам. У него ведь еще осталась куча слотов под демонических духов. Спасибо технике самосовершенствования Нили и ей подобным. А правильно подобранные духи могут сыграть полезную службу даже на его уровне, если встретит равного врага. Следующим демоническим духом он сумел сделать призывного ангела, которого использовал с помощью божественной магии Игдрасиля, из мира Оверлорда. Физическую форму оставил последнюю использованную, просто светящийся шарик света. Красоток ему и в жизни хватает, чтобы давать призванному духу прежний облик сексуальной девушки с футуристичными крылышками. Как итог, у него появилась лечилка и воскрешалка на случай, если у самого сил не останется. Далее была очередь старого доброго теневого дьявола, которым еще пользовался Нили в каноне. Правда, пришлось воссоздавать его почти что с нуля, после всех проведенных ранее тестов. Но в некотором роде так даже лучше. После всех пережитых операций дух оказался довольно-таки смирным, послушно выполняя приказы, и станет еще более спокойным после полировки иммунитетом с регенерацией. Стоит его раскачать, и у Шэнь Юэ появится хороший метод побега. Не зря же этот дух специализируется на погружении в астрал. Еще одним демоническим духом он выбрал лисенка, владеющего землей, водой, ветром и огнем. Просто из прихоти, в память о детском мультике, легенде о аватаре. Да и любопытно ему было, сможет ли он развить лисенка до состояния повелевать материей в любом агрегатном состоянии, твердом, жидком, газообразном и плазме. По поводу плазмы, именно она является зачастую объектом манипуляций разных так называемых практиков огня, а не обычное пламя. Ярким примером этого является Юянь. Если в ее атаках появляются вспышки обычного пламени, то это лишь говорит о ее плохом контроле над своей силой, или о мощи противника, с которым приходится выкладываться на полную. Вот и получается в таких случаях побочный продукт в виде всполохов огня. Очередным демоническим духом стал птенчик из яйца, полученного из сокровищницы семьи Вьюги. Из него получилось неплохое дополнение для аметистовой лозы, в качестве внешнего фильтра усваиваемой энергии. Если это хищное растение больше специализировалось на растворении и переваривании энергии других демонических духов и прочих видов энергии, имеющих остатки чужой воли, то получившаяся птичка, наоборот, массово усваивала нейтральную силу, не имеющую хозяина. Если собирать гигатонны разреженной силы астрала, слегка сжимать для лучшего усвоения и скармливать ее новому питомцу, то получится дополнительный генератор высококлассной энергии, а ее Шэнь Юэ поглощает просто в непомерных количествах для малейшего продвижения вперед. Естественно, генерируемой им самим силы хватает лишь на поддержание собственного тела, слишком уж оно сильнее ядра души получается, потому то для прокачки используются внешние ресурсы. Еще одним духом выбрал необычного сама, добытого в закромах основного тела мудреца императора. Тот даже не подозревал, какое сокровище у себя держал. Эта рыбка имела одну заметную способность, у него просто чудовищный радиус чувствительности к самым разным проявлениям пространства. И насколько же хороша его чувствительность, настолько и плоха его способность манипулировать этим же самым пространством. Предки бессмертных долго выводили их для навигации между мирами, специально угнетая все ненужные им функции. И один такой сомик в ранге бессмертного вполне может проложить безопасный путь к соседней галактике, помогая обходить опасные участки что при прямом полете, что через окраины астрала, что через гиперпространство. Сложность была только в налаживании общения с таким демоническим духом, слишком уж древняя цивилизация перемудрилась техникой безопасности. Как итог, их потомки быстро потеряли ключи доступа к этим зверушкам, с помощью которых непонятные сигналы духовной силы от таких ценных рыбок становились вполне себе осмысленной речью. На этом Шэнь Юэ решил остановиться, хоть и не был ограничен в количестве подключаемых духов. Просто не пожелал излишне распылять внимание в разных направлениях. И так с сомнением поглядывал на лисенка, думая, зачем же пошел на поводу у сиюминутной хотелки, заполучить ручного аналога Анга, покорителя стихий. За следующие 40 лет внутреннее пространство домена сильно преобразовалось. Ранее хаотично собранные планеты постепенно распределялись по своим секторам со своими условиями существования. Часть маленьких миров получили подпитку для их ускоренного роста в полноценные жилые планеты, еще часть была слита с другими, если их воля мира не проявляла никакой осознанности. А вот сами драконьи руины были постепенно разделены на 12 частей и постепенно преобразовывались в планеты поменьше, пуская и далее многократно превосходя миры наподобие Земли. Слишком уж сильно этот гигант пострадал в результате работы массива мудреца императора. Будучи ядром откачки жизненных сил всей совокупности маленьких миров, он нес на себе основную нагрузку. Потому то его и не хватило Шэнь Юэ для получения полного набора контрольных точек, хотя обилие жизни в таком большом мире должно было бы предоставить куда большее количество этих самых точек. По поводу них самих, Шэнь Юэ так и не понял пока что, какой в них был смысл, ведь все отмеченные миры он загробастал себе в домен. Так какая польза от этого сущности, или это и было предсказано, что его жадность не позволит оставить в этом мире отмеченное, и он пожелает утащить все эти миры с собою. На этом этапе парень забросил бесполезные пока что размышления. Будущее покажет, какая из догадок была верной. Наведя порядок в домене, он принялся создавать новые места для жизни с помощью материализации, после чего заселяя их жизнью. В основном для того, чтобы набить руку в создании живых организмов, частенько сразу же и разумных, и заодно проверить на практике как можно больше усвоенных знаний. Последовавшие 70 лет он только этим и занимался, ежедневно возвращаясь к семье, развлекаться с женой, подразнить учениц и полюбоваться достижениями детей. За это время его тело Шэнь Юэ естественным образом перешагнуло в следующий ранг развития, хотя он и не создавал никаких конструкций для перехода. Оно как будто само скачало шаблон перестройки из тела Ярослава и, когда полностью насытило все аспекты бессмертного, просто начало перестраиваться согласно полученному образцу. Правда, с одним нюансом: если сравнивать их размеры, то получившаяся копия была в 1000 раз больше, раздуваясь будто воздушный шарик, если смотреть на него из астрала, тогда как тело Ярослава и оттуда оставалось неотличимым от человеческого. Но даже становясь вполне себе сильным богом, с силой жонглировать планетами будто баскетбольными шарами, он так и не смог поколебать крохотную частичку сущности, заключенную в системе, будто комком ваты пытается толкнуть бетонную стену. Не зря она позволяла так спокойно обворовывать домены разных богов, несмотря на всю их защиту. Интересно, какого же уровня достигла сущность по меркам системы? Уровень 100. Шэнь Юэ аж вскочил от всплывшего в его разуме сообщения. Он точно не ожидал ответа на риторический вопрос, да еще и обошедшего всю его защиту тела и разума, будто ее и не существовало. На попытке наладить контакт с источником информации, он ничего не получил в ответ, будто разговаривает с автоответчиком. Фак, напугал на ровном месте. Но блин, 100-й уровень. Да у меня уже сейчас домен еле справляется с моим пропитанием, с десятками тысяч планет, генерирующих энергию, и постоянно расширяемым генератором телизмы. И каждый следующий уровень просит в разы больше. Фух, вдох-выдох, вдох-выдох. Все, я спокоен. Он и впрямь надеялся, что божественный уровень развития хотя бы даст ощутить частичку сущности, чья воля могла ставить мироздание в позу пьющего оленя. Да, он знал, как достичь примерно того же, теоретически. Сущность не поскупилась на базовую информацию по строению мироздания, но остатки жадного смертного в его сознании желали всего побольше и поскорее, а тут вышел небольшой облом. Единственное, в чем сущность пожадничала, в подробностях строения системы. Нет, ее физическое устройство было усвоено парнем в полной мере. Уже сейчас он смог бы ее повторить, в сильно упрощенном виде. Проблема оказалась в том, что большинство текущих возможностей системы завязано на работе воли частички сущности, пускай и имея более слабые технические аналоги. И вот о строении этой самой частички в информации не было ни слова, как и о принципах ее работы. Впрочем, жаловаться на это не имело смысла. Ну не будет же сущность сама рассказывать информацию о себе. И так хорошо, что есть настолько подробная документация. Отойдя от неожиданного ответа, напугавшего его чуть ли не до мокрых штанишек, Шэнь Юэ рванул к своим девчонкам, сбрасывать стресс. По пути быстро разобрался, чего это он так испугался парочки безобидных слов. Выходило, что он успел очень подробно почувствовать свою беспомощность перед ними, ведь стоило им только возникнуть, как он рефлекторно попытался те стереть из своего разума. Вот только никакая заготовка не сработала, разбиваясь об возникшие слова, будто куриные яйца о скалу. Попробуй тут не струхни, если тебя всего такого крутого и прокачанного так просто ставит на место простой парочкой слов. В один из прекрасных дней, когда Шэнь Юэ играл с очередной дочуркой от Чумилин, он ощутил нестабильность данжа, в котором пребывало его копье с доменом. Резко переместившись вовне, он опрометью кинулся наружу захлопывающегося пространства, возвращаясь в реальный мир. Быстро проанализировав произошедшее, он недовольно выругался, ведь планировал прожить внутри лет 600-700, примерно настолько бы хватило ресурсов для существования данжа. Но не тут-то было, его домен слишком сильно разросся, как и он сам, и они качали из глубин астрала все больше силушки, понемногу размывая и само искусственное пространство, где лежало копье. Даже при всей осторожности парня, капельки фонового излучения его оружия хватило для такого преждевременного их выбрасывания вовне, и его чуйка до сих пор советовала не оставаться в поломанном данже, даже при его текущей силушке. Ну и хрен с тобою, золотая рыбка. Что там я планировал сделать при выходе вовне? Точно, материализация награбленных планет и копии драконьих руин. Насколько я понял, это должно уменьшить откат по моему домену от той хрени, которую учудит этот чертов Нили, если это все-таки он постарался. Что же, приступаем. Поместив копье внутрь своего тела, для лучшей синхронизации, он рванул выполнять запланированное. Пока сам занимался драконьими руинами, его копии отправились воссоздавать маленькие миры и потерянные планеты. К его удивлению, практика создания новых миров в его домене сыграла ему хорошую службу. Вместо ожидаемых десятков часов, он затратил едва ли пару минут на все про все, вовсю используя локальное ускорение времени. Потому принялся воссоздавать и часть живности, постепенно ощущая ослабление надвигающейся задницы. Хм, а почему бы попросту не удрать в другой мир? Все свое я ношу в домене, а долги родственничкам Юянь уже розданы, так что плевать на их мир. Чем больше эта мысль гуляла в его черепушке, тем больше она ему нравилась. Вот только с реализацией на практике вышел знатный такой облом. Попытка открыть дальние врата не увенчалась успехом. Скольжение в глубины астрала не удалось, заставив его завязнуть будто в трясине. Если передвижения в пределах галактики и на территории драконьих руин вполне себе поддавались, за счет того, что не нужно сильно искривлять пространство и глубоко погружаться в междумирье, то вот даже попасть в мир бессмертных больше не удавалось. Точнее можно было бы, если лететь своим ходом, но это заняло бы дни, если не недели, а счет до прихода задницы шел на часы. Млять, и чего такая простая идея, как свалить к черту, не пришла в мою пустую черепушку раньше? Нет же, я же крут, хрен кто мне может сделать бобо. Хочу посмотреть, что это за фигнюшка здесь происходит, а значит, надо сунуть пальцы в розетку, а еще лучше, член в мясорубку, чтобы наверняка. Сделав короткую разминку для успокоения накатывающей паники и последовавшего раздражения на себя же, он постарался взять себя в руки. Слишком уж парень расслабился за последние годы, не бывая в серьезных схватках. Мирная жизнь не способствовала спокойствию в стрессовой ситуации. Смертельной угрозы для себя Шэнь Юэ не чувствовал. Опасность была конкретно для его домена и продолжала существовать даже сейчас, а потому его нужно прикрыть по максимуму. Не извлекая копья из тела, он принялся накладывать на него массивы сокрытия, удержания целостности и самой разной защиты. Пришлось даже перекрыть поступление энергии из астрала, ставя его на самообеспечение, чтобы закрыть как можно больше возможных лазеек. Попутно сам парень летел в дальний край галактики, стараясь быть как можно дальше от эпицентра ощущаемой угрозы, а именно, драконьих руин и мира Линлун, пока его копии продолжали создавать муляжи жизни на воссозданных землях. Да, такие муляжи не просуществуют и нескольких дней, но даже они слегка ослабляли надвигающееся давление, и создавать их получалось тысячами простым желанием. Отбросив временные физические тела, его копии смогут вернуться за считанные мгновения, потому он не беспокоился их потерять. Каждый такой клон нес частицу его разума, которую нежелательно просто так терять. Довольно затратно обходится их восстановление. Дешевле несколько драконьих руин воссоздать, в полноценном рабочем состоянии, а не текущий суррогат, созданный на отвали. Возникшая идея вновь нырнуть в данж, для прокачки, была отброшена. Уровень ощущаемой угрозы был не настолько силен, чтобы требовалось дальнейшее повышение силушки. Просто его обеспокоил тот факт, что методы дальнего побега были заблокированы, да еще и на такой большой территории. Он бы и сам, при всем желании, не накрыл бы тысячной части галактики барьером подобной мощности. Разве что дать ему несколько лет на подготовку, но и тогда это будет та самая тысячная часть, но никак не вся галактика с ее округой и драконьими руинами вместе. Что же, подготовка закончена. Отзываем клонов и можно дожидаться начала этой непонятной чертовщины. Выполнив сказанное, Шэнь Юэ расширил свою чувствительность на максимум, не только для отслеживания возможной атаки, но и для записи происходящего, чтобы потом проанализировать, что же вообще происходит. На оставленные записывающие массивы в воссозданных планетах он особо не надеялся, те вряд ли переживут ожидаемые события. В следующее мгновение Шэнь Юэ ощутил, будто его придавило бетонной плитой в теле смертного. Пространство вокруг него будто дернулось, а время застыло. Сам он ощутил, как его тело пытаются перестроить по знакомому ему шаблону и переместить в направлении мира Линлун. Быстро проанализировав происходящее, он понял, что сама Вселенная пытается телепортировать его в Светозар, превратить в молодого Шэнь Юэ и усадить за парту в Институте Святой Орхидеи. И не проблема была бы поддаться, его сила бы от этого не пострадала, изменилась бы только внешность, которую можно было бы вернуть простым пожеланием. Но против этого выступало сразу несколько «но». Не очень важная мелочь, его бы попытались слить с 12 тысячами копий иных Шэнь Юэ из параллельных миров, излишки высвобожденной энергии растворив во Вселенной. Да, к этому времени он уже понял, что за хрень здесь происходит, а происходит слияние близких параллельных реальностей. Стоило только процессу начаться, как с придавленного Вселенной Шэнь Юэ слетела его маскировка. Вместе с этим она опознала его как новенького бога, подключая парня к местному аналогу оповещений для сущностей этого ранга. Так сказать, получил гостевой допуск для тех систем местной инфосети, куда ранее пробирался втихую, стараясь не привлекать внимания и глубоко не шастать. Оттуда и получил основную информацию о происходящем. Так вот, попытка слить тело парня с другими его версиями Шэнь Юэ не навредила бы. Именно его копии среди них не имеется. Система просто не позволяла копировать своего носителя всяким левым вселенным. А прочая мелочевка в виде тысяч копий этого мелкого аристократичного злыдня не смогла бы поменять в теле Шэнь Юэ ничего. И заблокировать попытку оказалось бы очень просто, хватило бы простого желания. Но вот тут-то и возникает второй момент. В его домене находятся миллиарды живых существ, иные версии которых спокойно сливаются и формируют версию усредненной вселенной. При этом процесс далеко не мгновенный, часть параллельных вселенных уже полностью слиты, тогда как значительная часть еще догоняет временную линию до момента слияния, грозясь затянуть процесс по субъективному времени Шэнь Юэ на годы. Так вот, между вселенной и захваченными мирами в его домене стоит Шэнь Юэ, на которого и была завязана построенная защита. Не будь у него статуса новенького бога этого мира, его бы перемололо как сахар в сахарную вату. Но даже так ему приходилось отбивать нападки на каждый камешек в его домене, несущий на себе метку этой вселенной. Поначалу он неплохо держался, несмотря на ощущение подавления с невозможностью нормально пошевелиться. Но с каждым мгновением его субъективное течение времени ускорялось, будто вселенная подбирала ключик для его полной заморозки до окончания процесса. Он понимал, что та просто подыгрывала, позволяя решить, что делать: отпустить часть награбленного добровольно или оказаться замороженным, теряя все. Потому парню вскоре пришлось разгонять свое тело на максимум, выдавливая из него как можно больше силы. Даже если он полностью потеряет свое развитие, сможет сравнительно быстро восстановиться, если уцелеет его домен. Ведь его душа то продолжала развиваться все эти годы, и даже без физического тела сможет выдать мощь почти что местного небесного бога. Да, это не составит и тысячной доли процента силы его тела, но это и не то маковое зернышко, с которым он прибыл в этот мир. Тогда его хилая душа могла едва ли сравниться с душами самых слабых крестьян, не имеющих практически никаких талантов в развитии, для которых требовались бы тонны ресурсов и времени для каждого прорыва. Вот тут-то он впервые ощутил на своей шкуре работу его навыков иммунитета и регенерации, раскачанных до чудовищного 31 уровня. Чем дольше он упирался, тем лучше организм Шэнь Юэ перенимал недостающие компоненты этих навыков от тела Ярослава, и тем спокойнее он начинал себя чувствовать. Вселенная вновь напирала, тело начинало отказывать от усиления разгона и попыток поставить защиту, внутренности получали разрывы, регенерация их латала, а иммунитет растворял воздействие и передавал чистую высококлассную энергию регенерации для ускорения латания организма. Казалось бы, наступил тупик, но ровно до того момента, пока в поле подавления не начали возникать струйки куда более высококлассной силы, с которыми иммунитет в теле Шэнь Юэ попросту не успевал справляться. Временно сработала ее пересылка в тело Ярослава, тот харчил это добро за милую душу, при активной помощи системы. Но и это долго продолжаться не могло, на перенаправление поступающего потока тоже тратились усилия. В один момент физическое тело парня попросту взорвалось ошметками плоти от перегрузки, но сознание он не потерял. Его разум черпал энергию напрямую из копья, продолжая удерживать защиту вокруг него. Это дало ему короткую передышку, так как прежний метод остановки времени плохо работал на ментальных телах. Все это время он продолжал отбивать нападки Вселенной на его имущество, пускай и отобранное у этой самой Вселенной. Прекрати он это дело, и попытки его подавить мигом бы прекратились. Но просто так давать слабину он не желал, зря что ли столько занимался облагораживанием своего домена. Зато теперь понятно, почему разные божественные царства виденных мною богов состояли только из их силы и полученных добровольно душ. Так никакая падла, по типу этой вселенной, не сможет простым зовом тянуть захваченное обратно, игнорируя большинство наложенной защиты от проникновения извне. Разве что разница сил будет чересчур уж большая, или будет использоваться какой-нибудь чит вроде моей системы. Прикинув время до окончания слияния параллельных реальностей, Шэнь Юэ быстро вычислил, что не продержится столько, а значит, нужно менять подход. Что там говорилось в строении системы о методах перезаписи информации? Будем осваивать его в авральном режиме. Направив несколько клонов внутрь домена, он принялся распространять свой иммунитет на те территории, которые он захватил из внешнего мира, а не создавал самостоятельно. Первые опыты просто стирали материю, но клоны не сбавляли скорости расширения ауры, лишь внося корректировки в режиме реального времени. Тем более, что на них не действовало подавление Вселенной, позволяя вовсю использовать локальное ускорение времени, проводя за тестами месяцы, а то и годы, пока вовне домена его сознание чувствовало протекание считанных секунд. О потраченной энергии они тоже не заботились, она восполняется даже от расщепления той материи, которую желает вернуть Вселенная. И уж лучше домен ее переварит, чем отдаст этому вселенскому гопнику. Это Шэнь Юэ тут главный злодей, грабящий всех и вся. Так какого черта он будет прогибаться под давлением этого гопника, пускай в его роли и выступает Вселенная? Почти двое суток по времени домена ему понадобилось, чтобы подобрать ключик к уничтожению именно нужной информации, а не полной аннигиляции цели. Проще всего оказалось извлекать такие метки, подменяя их на его собственную подпись, и отправлять телу Ярослава извлеченное, на переваривание при помощи системы. При самостоятельном стирании меток срабатывала встроенная система самоуничтожения, цепляя заодно и материю, к которой были привязаны информационные метки. Отработав методику, Шэнь Юэ тут же приступил к массовому переводу захваченных миров в его полную собственность. Постепенно он начал проделывать то же самое и с живыми существами, начиная с растений, продолжая зверями и заканчивая людьми. Не обходилось и без эксцессов. Часть живности излишне сопротивлялась его ауре, погибая в процессе и выплескивая энергию в домен. Таких сопротивленцев он не жалел, действуя до конца, каким бы он ни был. Заодно собирал статистику для понимания, как лучше воздействовать, чтобы более осторожно выполнять последующие операции, не вызывая ответной реакции у разумных существ. С каждым очищенным клочком материи и перепрошитым живым существом нагрузка на его ментальное тело становилась все меньше, постепенно войдя в паритет. А когда он смог научить сам домен постепенно стирать метку вселенной со всего внутреннего пространства разом, у Шэнь Юэ даже получилось начать собирать кучку мяса, оставшуюся от его разорванного тела, в одно место. Регенерация регенерацией, но проще будет ее провести, имея такой высококлассный материал, как останки прошлого тела. Когда же количество целей, до которых стремилась Вселенная, сократилось до некоего минимума, давление на него мгновенно исчезло. Он просто достиг того порога максимума, который он может прикрывать как начинающий бог этой Вселенной. Фух, вот и отлично. Не хотелось бы рисковать со знакомыми. Слишком уж технология подмены отпечатка пока сырая. Даже 3% осечек — это чересчур много. Дожидаясь окончания слияния параллельных реальностей, он принялся выискивать информацию в инфосети по происходящим событиям. С открывшимся доступом он мог делать это в тысячи раз быстрее, чем ранее. Будто ему провели оптоволоконный интернет вместо старенькой связи через телефонную линию. Но даже так пришлось долго отсеивать лишнюю информацию, все-таки больше 10 тысяч реальностей создали ту еще информационную помойку. Ублюдочный Нили, чтобы тебе в посмертии калось, да чтобы ты переродился свиноматкой 2000 раз, да с сохраненной памятью, со всеми прекрасными ощущениями будущего тела и кучей производимого потомства. Оказалось, во всем и впрямь виноват его старый знакомый. Не получив возможность начать заново в этом мире, он решил перезапустить свой, воссоздав массив мудреца императора. Только внес кучу дополнений от себя, так как не желал тратить время на ожидание перерождения, да и не имел лишних ресурсов для начальной запитки массива. Почесав репу над проблемой, он решил, что раз уж мир все равно нужно перезапускать, то и текущему можно не существовать, а заодно и параллельным версиям, в существовании которых успел убедиться. Потому он пустил под нож несколько предателей, которые, по его мнению, хотели избавиться от ненужного больше героя. Далее массив внедрялся в останки массива мудреца императора, принося в жертву драконьи руины по жутко низкому КПД. Полученную силушку массив тратил для сбора еще большего количества энергии из тех параллельных реальностей, откуда он призывал листы книги демонических сущностей времени и пространства. Вот только исполненный ритуал давно уже вышел из-под его контроля. Так случилось, что эта вселенная как раз проходит слияние с другой, а конкретнее, та, в которой находится мир Линлун, со всеми ее галактиками, напоминающая по строению родной мир Ярослава, а второй выступает та, где находятся драконьи руины. При этом она не только не меньше, но даже в несколько раз больше этой. Пускай во второй и была куда меньшая плотность параллельных реальностей, но зато их насыщенность силой и чудовищными экспертами была на порядке выше. Процесс этот крайне медленный, даже медленнее процесса слияния галактик. А тут выскочил шибко умный экспериментатор, решивший поиграть с одной из точек происходящего слияния. Вот и доигрался. Своим ритуалом он ускорил процесс слияния в этой точке, заставив схлопнуться кучу параллельных реальностей с обеих сторон, пожертвованных на удержание равновесия происходящих процессов. Следующим шагом будет укрепление конкретно этого связующего канала между вселенными, позволяя даже без подпитки шастать в драконьи руины и обратно. А миллион другой лет спустя этот рукав галактики будет перемешан не только с драконьими руинами, но и с миром бессмертных, и со всеми другими такими же подчиненными мирами. Немалый такой камешек в жерновах вышел. Точнее, камешек-то маленький, но как же удачно попал своим ритуалом. И не зря Шэнь Юэ опасался за вместимое своего домена. Даже Юянь могла бы не выдержать слияния с 12 тысячами своих копий, даже если те не восстановили до конца даже пик легендарного ранга. А что было бы с его матерью, вообще непонятно. Во всех иных вариантах она мертва, и вряд ли она бы смогла выдержать столько попыток ее аннигиляции. Радует, что не пришлось использовать последние средства. Под ним он имел в виду отправку копья к телу Ярослава. Тогда бы и вселенная от него бы отстала, но он бы не смог выдернуть обратно никого из родных, а потому быстро бы покинул этот мир, подтвердив завершение квеста. Дождавшись завершения слияния параллельных реальностей, он нырнул в данж, а потом в домен, восстанавливаться. Попутно принялся изучать телом Ярослава получаемую от воздействия вселенной энергию. Часть из нее он вообще не мог идентифицировать, слишком уж та оказалась высокоуровневой. Лишь по косвенным признакам смог вычислить ее уровень, 37-й. Не зря она меня так просто подавляла, всасываясь только с помощью системы. А сколько я вообще почувствовать и уловить не смог. Черт, вот тебе и боженька. Не будь у меня защиты статуса молодого бога, сделали бы из меня отбивную, без шанса на восстановление. От таких итогов у парня зажглось желание заканчивать сидеть в этой заднице мира. Он решил в ближайшее же время отправиться путешествовать по этой парочке сливающихся вселенных. И класть он хотел большой и толстый на то, что будет твориться в воссозданном Светозаре. Только для начала восстановится и проведет месяц релаксации с семьей и ученицами. Уж слишком он привязался к этим непоседам. Сианинер, нужна твоя помощь. К молодой с виду девушке со светло-коричневыми волосами, стянутыми в косу, подбежала вторая девушка примерно того же возраста. В отличие от своей подруги, у нее были фиолетовые локоны, свободно спадающие на спину. «Чего тебе, Ецзыюнь?» – раздраженно вопросила первая. Она не любила, когда ее беспокойная подруга так нагло мешала наслаждаться тишиной в библиотеке. Она хоть и могла изучить всю книгу за несколько мгновений, использовав технику познания или через обучалку коммуникатора, но в неспешном чтении, сидя в тихой библиотеке, была своя, особая изюминка. «Помоги уговорить учителя навестить воссозданный Светозар перед уходом в путешествие», – Сианин простонала про себя. После того, как они узнали о существовании параллельных миров, соответственно пожелали узнать возможную историю других версий себя, и узнали, на свою голову. Если Сианин довольно быстро забила на это несбывшееся будущее, то Ецзыюнь загорелась идеей посмотреть на саму себя в детстве, так сказать, со стороны. И Сианин даже понимала почему, не появись в жизни ее подруги их учителя, ее мать бы умерла от отравления, сильно повлияв на ее детство и, соответственно, формирование личности девушки. Так чего там уговаривать то, покажи свои заплаканные просящие глазки, как ты умеешь, и он хоть прямо сюда тебе притащит весь тот мир. Зря что ли столько репетировала это свой взгляд, на такое замечание Ецзыюнь надулась, топнув ножкой, не помогает. Она не стала упоминать, что после последней выходки с демонстративным невыполнением одного из неприятных домашних заданий, она знатно получила по попе. Ну, сдалась ей эта живая алхимия, и без нее есть много интересных дел, которыми можно было заниматься. Но нет, их учитель считал, что девочки обязаны быть всесторонне эрудированными. Но куда уж далее, да тем количеством знаний и практики, которыми их пичкают, не может похвастаться ни один профессор из лучших учебных заведений Светозара. Кто же знал, что в тот момент их учитель окажется не в духе, вернувшись с тяжелыми ранениями. Только позже она узнала о том, что произошло во внешнем мире, как они называли пространство за пределами домена учителя. С того времени, при виде ее проказливой мордочки, рука Шэнь Юэ рефлекторно тянулась к ремню, а папа девушки испытывала фантомные боли. «И по делам тебе, ну, Сианинер, взамен с меня ужин в павильоне дяди Шэнь Ло. 5 ужинов, 3, по рукам». Спустя несколько минут они уже стояли перед Шэнь Юэ и поочередно убеждали того в том, что перед уходом не помешает посетить их молодые версии. То есть вы хотите сказать, что вы уже такие все старые и опытные, желаете поделиться мудростью с молодым поколением? Да, нам уже по сотни лет стукнуло. Видя, что рука их учителя дернулась к ремню, Ецзыюнь юркнула за спину своей подруги. Сама же Сианин только довольно улыбнулась. Она то по попе еще ни разу не получала, так как знала, когда нужно остановиться и не провоцировать Шэнь Юэ слишком резким поведением. «Нет, учитель, как вы говорили, 100 миллионов лет для бессмертных – это самый сок юности. Лишь после 500 нужно начинать спешить. Но ведь и мы пока что не бессмертные». «Вот именно, пока что не бессмертные, и не очень-то спешите ими становиться, ленясь на тренировках, хотя уже давно было пора шагнуть в этот ранг, видя, что его лекции не очень-то помогают». Он лишь тяжело вздохнул. «Ладно, заглянем к ним на денек-другой». Он не стал уточнять, что его жена просила оторвать голову и этому мудрецу-императору. Просто так, чтобы тот не раздражал ее своим существованием. А о местной своей семье девушка и не вспомнила, ни ее эти мудаки пытались убить. Да и забыла она о них, как о давнем и не очень хорошем сне. Потому-то он бы и без просьб учениц навестил этот новосозданный мир. Только сделал бы это на минутку, угробив очередного мудреца-императора, собрав еще одну книгу демонических сущностей времени и пространства для Чумилин и проверив этого Нили, на всякий случай. «Отправляемся через 2 дня. Мне нужно закончить одно дело перед отправкой в дальнее путешествие. Глава 28. В институте Святой Орхидеи славного города Светозар проходило очередное занятие, на котором молодая учительница из высшей аристократии расхваливала себя и свою семью, вбивая самооценку большинства учеников в пол, вместо того, чтобы нормально проводить лекцию и делиться знаниями. Шэньсю, как ее звали, совершенно не замечала странного поведения одного парня, который будто оказался в совершенно неожиданном для него месте. Нили, а это был он, собрал в кучку свои воспоминания и вынес вердикт. Он вернулся в прошлое и сразу же начал планировать, как получить самую лучшую женщину, о которой раньше только мечтал во снах, не смея даже произносить такое желание вслух. Разумеется, речь шла о дочурке главы всего Светозара, Ецзыюнь, и ему совершенно невдомек, что это не желание древнего практика, прожившего многие столетия, а инстинкты молодого самца, у которого чувство самосохранения было напрочь отбито переписанными воспоминаниями. И так бы и продолжилось занятие, если бы возле учительницы не возник круглый портал, ведущий будто в самые глубины ада, настолько темной была поверхность его перехода.